Новелла третья. Трое молодых людей любят трех сестер, с которыми и бегут в Крит. Старшая из ревности убивает своего любовника. Вторая, отдавшись герцогу Крита, спасает первую от смерти, но убита своим любовником, который и бежит с первой. В этом убийстве обвинен третий любовник с третьей сестрой. Будучи схвачены, они берут на себя вину, но от страха смерти, подкупив деньгами стражу, бегут, обедневшие в Родос, где умирают в нищете. Выслушав заключение новеллы Помпинии, Филострата несколько задумался, но потом сказал, обратившись к ней: «Есть кое-что хорошее в конце вашего рассказа, и он мне понравился. Но перед тем уж слишком много было смеха, чего я не желал бы, чтобы там было». Затем, обратившись к Лауретте, он сказал: «Мадонна, продолжайте по возможности более подходящей новеллы, чем это». Сказала, смеясь, Лауретта: «Вы уже очень жестоки к любящим, если только и желаете их злополучного конца. Я же, исполняя ваше приказание, расскажу вам о троих, одинаково дурно кончивших, мало насладившихся своей любовью». Так сказав, она начала так: «Юные дамы, как вам хорошо известно, всякий порок может обратиться в величайший вред для отдающегося ему, а часто и других. В числе прочих, наиболее необузданно увлекающих нас в опасности, представляется мне гнев. А это не что иное, как внезапное и неразумное движение, которое, будучи вызвано ощущением горя, отогнав разум и наведя мрак на наши умственные очи, возжигает в нашей душе пламя ярости. Хотя чаще это бывает с мужчинами, у одних более, у других слабее, тем не менее тоже видели и с еще более вредными последствиями и на женщинах, ибо в них оно легче возгорается, горит более ярким пламенем и движет ими с меньшим удержем. И этому нечего удивляться, коли подумаем, что огонь по своей природе скорее охватывает легкие и рыхлые вещества, чем твердые и плотные. А ведь мы, да не поставят нам это мужчины в укор, нежнее их и подвижнее. Потому, видя, что мы к этому естественно расположены, и принимая в соображение, что как наша мягкость и благодушие являются успокоением и удовольствием мужчинам, с которыми нам приходится общаться, так гнев и ярость большим досаждением и опасностью, я намеренно, дабы нам с тем большей твердостью духа уберечься от этого, показать вам в моей новелле, каким образом любовь трех юношей и стольких же девушек стала вследствие гнева одной из них и счастливой несчастнейшей. Марсель, как вам известно, находится в Провансе у моря. Древний и именитейший город, когда-то более изобиловавший богатыми людьми и знатными купцами, чем то видать теперь. Между ними был некто по имени Нарнальдо Клуада, человек низкого происхождения, но добросовестный и честный купец, безмерно богатый поместьями и деньгами. У него было от жены несколько детей, из них три дочери, старше возрастом сыновей. Двум из них, близнецам, было по 15 лет, третий — 14. Их родственники ничего иного не ждали, чтобы выдать их замуж, как возвращение Нарнальдо, отправившегося со своим товаром в Испанию. Двух первых звали, одну Нинеттой, вторую — Маддаленной, а имя третьей было Бертелло. В Нинетту был влюблен, как только можно быть влюбленным, молодой, родовитый, хотя и бедный человек по имени Рестаньоне, а она в него. И они так сумели устроить, что без ведома кого бы то ни было на свете наслаждались своей любовью и уже пользовались ею довольно долго, как случилось, что два молодых приятеля, из которых одного звали Фолька, другого Угетта, оставшись богачами по смерти своих отцов, влюбились один в Мадалену, другой в Бертеллу. Когда Рестаньоне, которому указала на то Нинетта, это заметил, он задумал воспользоваться их любовью, чтобы помочь своей бедности. Сойдясь с ними, он стал провожать то одного, то другого, а иногда и обоих на свидание к их возлюбленным, а также и к своей. И когда ему показалось, что он достаточно сблизился и подружился с ними, он сказал им: «Дорогие юноши, наше общение могло убедить вас, какую любовь я к вам питаю, и что для вас я сделал бы все, что сделал бы для самого себя. А так как я очень люблю вас, то намерен объявить вам, что мне запало на ум, а затем вы вместе со мной решите, что покажется за лучшее. Если ваши слова не обманывают, и еще, судя по тому, что, кажется мне, я уразумел из ваших поступков, денно и ночно вы пылаете величайшей страстью к двум любимым вами девушкам, а я к третьей их сестре, и я берусь, если вы только на это согласитесь, найти для этой любви приятное и желанное средство, и вот какое. Вы, юноши богатейшие, я нет. Если бы вы захотели соединить в одно наше богатство, сделав меня вместе с вами третьим их владельцем, и решили бы, в какую часть света нам отправиться, чтобы проводить с их помощью веселую жизнь, я берусь, наверное, уладить так, что три сестры с большей частью отцовского имущества поедут с нами, куда мы пожелаем, а там мы станем жить, каждый с своею, как три брата, счастливейшими людьми на свете. Теперь за вами решать, желаете ли вы такого утешения или оставите это дело». Оба юноши, безмерно пылавшие, услышав, что девушки будут им принадлежать, не трудились долго над решением, а сказали, что если последствие будет именно такое, они готовы все сделать. Получив такой ответ от молодых людей, Рестаньоне через несколько дней был у Нинетты, который мог ходить без больших затруднений. Побыв с ней некоторое время, он объяснил ей, о чем говорил с юношами, и многими доводами старался склонить ее к этому предприятию. Это было ему нетрудно, ибо она гораздо более его желала получить возможность быть с ним, не возбуждая подозрения. Потому она решительно ответила ему, что это ей по сердцу, что сестры сделают, что она захочет, особенно в этом деле, и сказала ему, чтобы он как можно скорее устроил все для того потребное. Вернувшись к двум юношам, сильно пристававшим к нему по поводу того, что он им говорил, Рестаньоне сообщил им, что относительно их дам дело идет на лад. Решив между собой отправиться в Крит, продав некоторые свои имения под предлогом, что желает поехать торговать на эти деньги, и обратив в деньги все, что у них было, они купили скороходное судно, тайком отлично вооружили его и стали поджидать назначенный срок. С другой стороны, Нинетта, хорошо знавшая настроение сестер, сладкими речами так возбудила в них желание к этому делу, что им казалось, они не доживут до его исполнения. Поэтому с наступлением ночи, когда им следовало сесть на судно, три сестры, вскрыв большой отцовский сундук, вынув из него большое количество денег и драгоценностей, и, тихонько выйдя со всем этим из дому, встретили, по условию своих, поджидавших их любовников, немедленно сели с ними на судно и, пустив в ход все весла, удалились.